Библейские портреты Христа. Одним из важнейших предметов для удовлетворения нужд человека является вода. Вода является во многих случаях бесплатной или очень недорогой, но чрезвычайно важной. Фермеры говорят в Америке о миллионном дожде. Конечно, это означает, что долгое время не было дождя, и что свежий дождь принесет пользу, равную стоимости в миллион долларов. Вероятно, первое, что вы употребляете утром, это воду. И верно, удивило бы вас, если бы вы наблюдали, сколько раз вы употребляли воду на протяжении дня. Мы изучаем скинию Ветхого Завета. Мы находим, что вода постоянно употреблялась в действительной действии, служении в ней. Вода находилась в большом сосуде, который назывался умывальником. Об этом мы читаем в книге Исход, 30 главе, с 18 по 21 стих. «Сделай умывальник медный для омовения, и подножие для него медное, и поставь его между скинию собрания и между жертвенником, и налей в него воды. И пусть Аарон и сыны его омывают из него руки свои и ноги свои, когда они должны входить в скинию собрания, пусть они омываются водою, чтобы им не умереть. Или когда должны приступать к жертвеннику для служения, для жертвоприношения Господу, пусть они омывают руки свои и ноги свои водою, чтобы им не умереть. И будет им это уставом вечным, ему и потомкам его в роды их». В книге Исход, 38 главе, 8 стихе мы находим, где Моисей достал меди, чтобы сделать умывальник. Мы читаем: «И сделал умывальник из меди, и подножие его из меди». В оригинале указано, что сделал умывальник и подножие его из меди и зеркал женщин, собиравшихся у входа в скинию собрания. Зеркала в те дни делались не из стекла, но из полированной меди. И по этой причине Моисей мог употреблять их для сооружения умывальника. Положение этого предмета в скинии собрания представляет прекрасную картину аспектов прогресса в спасении. Медный жертвенник находился внутри двора и изображал крест Христа, где вера выражается в заместительной жертве. Здесь спасение имеет свою начальную точку. Это служит прообразом приобретения спасения для человека через пролитие крови. Наше оправдание оконченное, когда мы веруем во Христа как нашего Избавителя от греха. Послание к Римлянам, 5 глава, 10 стих говорит: «Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью и Сына Его, подобно как израильтяне были избавлены из Египта, когда они пролили кровь пасхального ангса, так и мы избавлены от осуждения, когда мы веруем в пролитую кровь Иисуса Христа». Второй аспект спасения включает отделение, также известное как освящение. Это включает поведение верующего и нужду в очищенной жизни. Это прекрасно служит прообразом в омовении у умывальника, который изображает омовение Словом Божиим. Евангелие от Иоанна, 15 глава, 3 стих говорит: «Вы очищены через Слово, которое я проповедал вам». Это слова Христа. Медный жертвенник предоставлял освобождение от осуждения. Умывальник относится к отделению или освящению. Писание постоянно увещает верующих, чтобы они достигали зрелости. Мы не можем достичь зрелости без постоянного омовения от загрязнения. Это было известно и изображено священником, постоянно приходящему к умывальнику для омовения. Священникам было повелено омыть их руки и их ноги у умывальника перед тем, как они пойдут во святое место скинии собрания. Пол скинии был песок пустыни, и поэтому ноги священников нужно было ежедневно мыть. И каждый раз священник совершал жертвоприношение, ему нужно было мыть его руки. Писание описывает умывальник как имеющий верхний сосуд для омовения рук и нижний сосуд для омовения ног. Это предоставляет прекрасное сравнение с христианской жизнью. Руки говорят о нашем служении, а ноги говорят о нашем хождении. Таким образом, умывальник Ветхого Завета подчеркивает нужду, чтобы иметь чистые руки для служения Христу и чистые ноги для хождения с Ним. Никакой священник не мог войти в святое место, даже после служения у медного жертвенника приношения, пока его ноги и руки не были омыты. Священник Ветхого Завета служит прообразом верующего Нового Завета. Библия провозглашает, что Христос сделал нас царями и священниками Богу. Апостол Петр описывает каждого верующего. «Но вы, род избранный, царственное священство, народ святый, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Когда мы рассматриваем сравнение с священником Ветхого Завета, мы должны быть под впечатлением факта, что мы должны иметь дело с грехом в нашем ежедневном хождении, прежде чем мы надеемся прийти в присутствие Бога, чтобы созерцать Его красоту, в поклонении Ему и в общении с Ним. Жизнь, которая нечистая духовно, препятствует истинному поклонению и общению. Псалмопевец спрашивает, кто взойдет на гору Господню, или кто станет на святом месте Его? В следующем стихе псалмопевец отвечает на свой собственный вопрос. Тот, у которого ноги не повинны, и сердце чисто. Итак, мы видим, избавление от осуждения у жертвенника жертвоприношения. И мы видим очищение от ежедневного загрязнения у умывальника. Очищение у умывальника повторялось постоянно. И мы тоже должны приходить ежедневно, исповедуя наши грехи, чтобы мы имели очищение от загрязнения. Пролитая кровь Иисуса Христа совершает наше оправдание, видимое в жертвеннике жертвоприношения. А сила Слова Божия совершает наше очищение, видимое в омовении у умывальника. Мы, верующие, загрязняемся и оскверняемся от соприкосновения с этим миром, поэтому мы постоянно должны позволять Слову Божию очищать нас. Бог провел время в наставлении Израиля относительно спасения и отделения. Израильтяне были избавлены из Египта посредством крови. Позже они были отделены для Бога, чтобы жить верою в пустыне. Нам нужно обратить особенное внимание на евангелизацию неверующих. Но мы также должны обращать особенное внимание на жизнь человека после его обращения ко Христу. Одно дело привести ребенка в мир, но совершенно иное дело воспитать ребенка, чтобы он вырос и почитал Господа на протяжении всей своей жизни. Как часто в духовной сфере ударение делается на рождение, а не на рост. В предметах, находящихся в скинии, мы видим аспекты обоих – спасение и роста, спасение у жертвенника и роста у умывальника. Мы всегда должны помнить, что нам нужно иметь дело с нашими грехами перед тем, как мы можем войти в общение с Богом и действительно поклоняться Ему. Это ясно видно в первом послании Иоанна, 1 главе, с 7 по 9 стих. «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Вода, находящаяся в умывальнике, была символом Слова Божия. Часто мы читаем в Писании об очищении, которые приходят через применение Слова Божия. Послание к Ефесянам 5 глава 26 стих указывает, что Христос отдал самого себя за церковь, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством Слова. В первосвященнической молитве Христос молился Отцу: «Освяти их истиною Твоею, Слово Твое есть истина». Так как умывальник был сделан из зеркал полированной меди, священники могли легко видеть самих себя в меди и быть уверенными, что они совершенно чистые перед тем, как войти в святое место для поклонения и служения. Так точно. Наш постоянный контакт с миром требует ежедневного очищения посредством Слова Божия. Мы должны читать его, изучать его и размышлять о нем, чтобы быть чистыми от загрязнения. Когда Иисус Христос омывал ноги ученикам, живя на земле, Он иллюстрировал эти истины. Он объяснил разницу между омовением всего тела и омовением ног от загрязнения. Всякий раз, когда вы запачкиваете свои ноги, вам не нужно купаться, но вам нужно омыть ваши ноги. Эти два аспекта мы находим во всем Писании. Первоначальное омовение бани, прощение и повторяющее очищение от ежедневного загрязнения от жизни в этом мире. Для этого Бог предоставил Христа и Его Слово. Аминь.